голодный, брошенный и ненужный. Смотри в его глаза, что ты можешь знать о дружбе? И между нами изо льда стена, стена. Голодный, брошенный и ненужный. Смотри в его глаза своими неразбуженными. Но мы растопим стены вновь, лета, любовь. Один побитый весь, другой в какой-то черной саже. Да что ж мне вас теперь по местам рассаживать? Голодные щенята следуют за мной, пригнувшись. Отражаю страхом в их глазах, но жалость горла душу. Встал на полпути, задумался, сгинул без защиты. Обернулся и позвал к себе, обнял руками забитыми. Пообещал, что до концовки дней своих не трогну. Прыгают вокруг меня по лужам, под дождем мокнем. Ну что ты смотришь так, ждут чего-то искренне. Прижимаются, дрожа, усталые, тепло выискивают. Верят, как всегда, призывом выхватить по сволочи. Мокрыми носами мне в лицо лезут, молчим. Посадил в машину, мордочки суют из окон ранимые. Смотря на них нутром, почуял все проблемы мнимы. Я молчалив, я наблюдаю, как могу помочь им. Не могу смириться с тем, что многие гоняют прочих. Замерзли оба, лезут мне под кофту, морда греться. Положил на голову ладонь, я вспоминаю детство. Что мне делать с вами? Я один бессилен. Ответ искали большинство философов, ученых, мессий. Сотни романов, красивых фраз, любовь нести. Прячемся за ауры обыкновенной черствости. Закрыли души мои, вроде защищенность некая. Мои спутники притихли, тяжелеют веки. Голодные, брошенные и ненужные. Смотри в его глаза, что ты можешь знать о дружбе? И между нами изо льда стена, стена. Голодные, брошенные и ненужные. Смотри в его глаза своими неразбуженными. Но мы растопим стены вновь, лета, любовь. Меня несло куда-то, я просто ехал прямо. Погрузился в мысли в поисках ответа, мне нет данных. Почему мы смотрим сквозь этих щенков? Давно ли? Почему не видим их в упор? Игнорируем, тем более, занес щенят домой. Вымыл лапки, радости сколько, им не в привычку. Как мне жить теперь без этой двойки? И как я раньше жил, как все, был слепым прохожим. В одиночку вытянуть их не смогу, но все же. Сидят и смотрят на меня, глаза на мокром месте. Реагируют защитой на шумы в подъезде. Я видел истину в глазах, отныне их не брошу. Верю, что их вспомнят и спасут, хоть верить сложно. Два бездомных спутника, увы, брошены всеми. За темноту усталых душ они погибнут в системе. Но нам без них никак, мы сможем воскресить их вновь. Два щенка голодных, правда и любовь. Голодные, брошены и не нужны. Смотри в его глаза, что ты можешь знать о дружбе? И между нами изо льда стена, стена. Голодный, брошенный и ненужный. Смотри в его глаза своими неразбуженными. Но мы растопим стены вновь, лета, любовь. Голодный, брошенный и ненужный. Смотри в его глаза, что ты можешь знать о дружбе? И между нами изо льда стена. Голодный, брошенный и ненужный. Смотри в его глаза своими неразбуженными. Но мы растопим стены вновь.